Если сложить все время, которое Зина провела с Игорем за полтора года замужества, то получится чуть больше 3 месяцев. Прошлым летом они познакомились в Севастополе, куда Зина приехала с подругой на каникулы после 3-го курса художественного училища. Ей казалось потом, что в Игоря она влюбилась с первого взгляда, как только увидела на пляже в Херсонесе. Да в него и нельзя было не влюбиться. Внешности его могли бы позавидовать голливудские актеры. Высокий, стройный, черты лица правильные, ни штриха не требуется, чтобы добавить мужского обаяния. В Москве, обнаружив, что беременна, Зина вначале испугалась. Но постепенно ошеломляющая мысль обернулась предвкушением чуда. Чудо сотворили они с Игорем. Зина позвонила в Севастополь и сообщила Игорю новость уже в восторженном настроении. Ее не обидела его растерянность и отсутствие бурной радости. Она помнила свои недавние страхи. «Это пройдет», — знала она. «Любовь Игоря тоже усилится от сознания предстоящего отцовства. Разве не удивительно, появится человек, сотканный из их клеточек?» Медовый месяц съежился до 10 дней. Игорь спешил в Североморск, куда получил распределение. Он тогда все время с удивлением рассматривал ее плоский живот и спрашивал, не ошиблись ли врачи. Начало семейной жизни омрачало решительное неприятие родителями Игоря его женитьбы. Они и на свадьбу не приехали. Игорь ушел в долгий поход. Приехал на неделю уже после рождения близнецов, а затем на месяц в отпуск летом. Зина отчаянно скучала без мужа, но насладиться его присутствием мешали заботы, связанные с детьми. На Игоря в последние приезды сваливались обязанности няни, Зининой помощницы. К вечеру оба они выматывались, и на душевное общение, о котором так мечтала Зина, уже не хватало сил. Разговоры в основном касались главной проблемы — где взять денег и как распределить те крохи, что получал Игорь. Наступил октябрь, холодный и дождливый. У Зины не было теплой обуви, и она гуляла с детьми в стареньких кроссовках. Совершенно не думала, что может простудиться, заболеть. Нелепо и предположить, кто же тогда позаботится о детях, и все-таки она заболела. Началось спершение в горле, потом добавился кашель, озноб. Как назло, близнецы тоже плохо чувствовали себя, отказывались есть, капризничали и много плакали. Зина сбилась с ног, успокаивая их. Дважды после тяжелых ночей она вызывала детского врача, но та велела больше вызовов не делать. «У них режутся зубки. Все нормально». «Знаете, ночью они так кричали, мне даже страшно было. Так у всех. Вы сами заболели. Наденьте марлевую повязку, чтобы детей не заразить». В 3-ю бессонную ночь Зина стала терять чувство реальности. То она обнаружила себя спящей на стуле и едва не выронила детей, которых держала на руках. То не помнила, где ванная, и никак не могла попасть в нужную дверь. Когда она услышала запах гари и увидела, что зачем-то включила утюг, испугалась и решила позвонить сестре. И тут же зазвонил телефон. «Зиночка», — плакала на том конце Валя, — «бабушке очень плохо. Я вызвала скорую, ее увозят в больницу, мы сейчас едем. Очень хорошо, поцелуй их». «Кого их?» «Поцелуй тебя и бабулю». «Зина, с тобой все в порядке? Что ты делала?» «Я спала. Я очень устала. Ты мне позвони потом». Комната стала медленно кружиться и оплавляться, словно карамельная. Зина услышала, как снова заплакали дети, но пошла не к ним, а к входной двери. Петров, сонный, в трусах, открыл дверь на непрерывный звонок и не узнал Зину. Лицо ее закрывала белая марлевая маска, глаза закрыты. «Чего надо?» — грубо спросил он. «Надо что-то делать», — пробормотала Зина и стала медленно оседать. Он едва успел ее подхватить. «Зина, что с вами?» Она висела в его руках бесчувственной куклой. Петров взял соседку на руки и отнес в комнату, положил на постель, с которой только что вскочил. Он понятия не имел, как надо обращаться с обморочными женщинами. «Зина, очнитесь», — тормошил он ее, — «хотите воды?»